Глава 10. Как выяснилось, я недостаточно устал, чтобы уснуть мертвым сном. В какой-то момент мое подсознание, я с ним знаком, и такого извращенца надо еще поискать, свернуло на проторенную дорожку, поскольку мой сон сделался очередной вариацией на тему, что снилось мне почти каждую ночь с тех пор, как я в последний раз видел Сьюзан. Сон начался с поцелуя. У Сьюзан восхитительные губы. Не слишком тонкие, не слишком полные. Всегда мягкие, всегда теплые. Когда она целовала меня, весь мир словно переставал существовать. Не было ничего, кроме прикосновения ее губ к моим. Я целовал эту приснившуюся Сьюзан, и она словно таяла, обволакивая меня своим телом. Пальцы ее скользнули по моей груди, чуть царапнув кожу ногтями. Наконец, я оторвался от ее губ, чтобы вздохнуть, но веки мои казались слишком тяжелыми, чтобы открыть глаза. Губы дрожали в ожидании новых поцелуев. Она посмотрела на меня затуманенным взглядом. Волосы ее были подхвачены в хвост, спускавшийся ей до лопаток. Странное дело, во сне ее волосы казались длиннее. Лицо ее склонилось ко мне на грудь. «Ты в порядке?» — спросил я ее. Я всегда это спрашивал. И, как всегда, она улыбнулась мне горькой улыбкой и не ответила. Я прикусил губу. «Я все еще ищу, я не сдался». Она покачала головой и отстранилась от меня. Мне хватило ума оглядеться по сторонам. На этот раз действие происходило в темном переулке. Ближняя к нам стена содрогалась от музыки из диско-клуба. На Сьюзан были темные слаксы в обтяжку и блузка с короткими рукавами. На плечи она накинула мою черную кожаную ветровку. Она пристально посмотрела на меня и повернулась ко входу в клуб. «Подожди!» — сказал я. Она подошла к двери и оглянулась на меня. Дверь отворилась. И багровый отсвет упал на ее лицо, странно преобразив его. Ее темные глаза сделались больше. Нет, не так. Сами глаза не увеличились. Это сделалось только со зрачками. Они расширялись до тех пор, пока белки не исчезли, и на месте глаз не осталось ничего, кроме черноты. Это были глаза вампира. Огромные, нечеловеческие. «Я не могу!» сказал я. «Нам туда нельзя, Сьюзан!» Лицо ее исказилось от злости. Она требовательно протянула ко мне руку. Из темноты проема вынырнули руки, бледные, тонкие, бесполые. Они скользили по телу Сьюзан, тянули ее за волосы, за платье. На мгновение она закрыла глаза. Тело ее напряглось и медленно подалось к двери. На мгновение меня охватило желание, бездумное, острое, как хирургический скальпель. Голод, примитивная и почти разрушительная жажда коснуться ее, лишили меня способности думать. «Не надо», — произнес я и шагнул к ней. Я ощутил, как она берет меня за руку. Я ощутил, как она со стоном прижимается ко мне. Как ее губы жадно целуют меня. И я отвечал ей такими же жадными поцелуями, забыв все свои сомнения. Я заметил перемену, когда поцелуи ее сделались отравленными, когда рот мой вдруг онемел от наркотической слюны, которая тут же разбежалась по телу. Впрочем, мне было уже все равно. Я целовал ее, рвал с нее одежду, а она с меня. Впрочем, я уже этого и не замечал почти. Во всем мире существовали только губы Сьюзан, ее руки, ее бархатная кожа, тепло ее тела. В этом не было никакого чувства, одна животная страсть. Я прижал ее к залитой багровым светом стене, и она охватила меня руками и ногами. Я запрокинул голову. Она вздрогнула и, как всегда, укусила меня. Ее зубы сомкнулись на моем горле, и острая боль от ее укуса опьянила меня не слабее наркотического поцелуя. Я утратил остаток контроля за собой. Мои мышцы словно превратились в желатин. Я медленно сполз на землю. Сьюзен навалилась на меня сверху, жадно припав губами к моей шее, продолжая прижиматься ко мне всем телом. Странное действие оказывало на меня ядовитая слюна. Разум мой высвободился из тела и повис в нескольких футах над землей, глядя на меня сверху вниз. Я лежал под Сьюзен, бледный, с пустым взглядом. Я увидел, как тело ее начало меняться. Я увидел, как оно бьется, выгибается, как трескается и начинает расходиться кожа, и из-под нее рвется наружу что-то жуткое, черное, с выпученными черными глазами и скользкой черной шкурой. А пасть была перепачкана кровью. Моей кровью. Тварь потрясенно застыла, глядя на мой труп. И когда разум мой уже почти уплыл в сторону, тварь запрокинула голову на тонкой, гибкой как змея шее и испустила нечеловеческий, полный боли и ярости вопль. Я вскрикнул и проснулся в холодном поту. Мышцы свело от напряжения. Мгновение я, задыхаясь, оглядывался по сторонам. Губы еще пощипывало приснившимися поцелуями, а кожа хранила тепло прикосновений ее рук. Я застонал, но заставил себя встать и потащился в душ. Черт. Иногда я даже рад, что не пользуюсь газовой колонкой, во избежание несчастного случая. Конечно, зимой это превращается в подобие пытки, но порой ничего не оказывает восстанавливающего действия так, как холодный душ. Я разделся и некоторое время постоял, лязгая зубами под ледяной водой. Ну, скажем честно, дрожал я не только от холода. Меня трясло по разным причинам. Во-первых, от абсолютно нерациональной похоти. Душ унял ее, но только на время. Поймите меня правильно, я вовсе никакой не сексуальный маньяк. И отсутствие Сьюзен в моей жизни я переживаю так остро вовсе не из-за нехватки секса. Однако в редкие моменты этих проклятых снов проклятые гормоны ведут себя так, как этого хочется им, а не мне, словно пытаясь отыграться за все упущенное. Во-вторых, я дрожал от страха. Мои ночные кошмары, конечно, всего лишь сны, но эти сны служат еще и предостережением. Проклятие Сьюзен может убить меня и погубить ее. Я не могу забыть этого. И, наконец, я дрожал от чувства вины. Если бы я не отмахнулся от ее звонков, не отговорил от этой авантюры, возможно, ничего этого не случилось бы. А теперь она исчезла, и я не имел ни малейшего представления о том, где она. Я сунул голову под струю ледяной воды, смывая эти мысли. Потом, как следует, проскреб себя намыленной мочалкой и вымыл голову остатками шампуня из флакона. Я почесал бороду. Поколебался немного, но все же взялся за бритву. Несколько минут я орудовал своим опасным лезвием, сражаясь с бородой. Темные, спутанные волосы клочьями летели на пол. И подбородок приятно щипало. Как-никак, это был для него первый за пару месяцев глоток свежего воздуха. Что ж, это бодрило, так что мысли мои, наконец, прояснились немного. Я откопал в шкафу каких-то чистых шмоток, вылез из ванной и отодвинул ковер, закрывавший люк в подвал, где у меня размещается лаборатория. Потом откинул крышку, зажег свечу и полез по лестнице вниз. В противоположность царившему наверху хаосу, лаборатория выглядела так, словно ее содержал какой-то особенно тугозадый военный писарь. В центре помещения у меня стоит длинный стол, а вдоль стен еще два, оставляя между собой только узкие проходы. По стенам висят дешевые белые полки на проволочном каркасе. Тут я храню материалы, используемые мною при работе. Они содержатся в банках, пузырьках, коробочках и пластиковых контейнерах всех размеров. И почти на каждой емкости красуется ярлык. Что это, сколько его осталось и когда я его приобрел. Столы, можно сказать, чистые. Если не считать стопок бумаги с записями, жестянки с ручками и карандашами, а также множество свечей. Я зажег несколько штук и прошел в дальний угол лаборатории, проверив по дороге магический круг из заделанной в цементный пол медной полосы. Не лежит ли на нем никаких посторонних предметов? Никогда не знаешь, когда может понадобиться такая вещь, как магический круг. Только одно место в лаборатории сохранилось в том же беспорядке, какой царил здесь везде до того, как я в прошлом году практически переселился сюда. Одна полка, старая, деревянная, осталась без изменений. По краям ее стояли, утопая в потеках застывшего воска, два подсвечника. Между ними разместилось несколько разных предметов. С полдюжины бульварных романов в мягкой обложке, несколько журналов для мужчин, алая шелковая ленточка, некогда служившая единственным одеянием юной дамы по имени Джастин, непарный браслет от наручников на оборванной цепочке, а также побелевший от времени человеческий череп. «Боб, просыпайся!» – буркнул я, зажигая свечи. «Мне нужно напрячь твои мозги!» Глубоко в пустых глазницах черепа вспыхнули оранжевые огоньки. Череп поёрзал немного по полке и разинул костлявые челюсти в подобии зевка. «Ну что, малыш сказал правду? Там и впрямь имела место потусторонняя активность?» «Дождь из жаб», — ответил я. «Настоящих?» «Да ещё каких настоящих?» «Ух ты!» — сказал Боб Череп. «Ну, вообще-то Боб был вовсе не черепом. Череп служил всего лишь сосудом, вместилищем разумного духа. Тот проживал в нем и помогал мне держаться более-менее в курсе постоянно совершенствующейся магической науки. Впрочем, Боб Череп произносится гораздо проще, чем, скажем, Боб – разумный дух и лабораторный ассистент». Я кивнул, сдвигая в сторону горелки Бунзена и штативы с пробирками. «Совершенно согласен. Слушай, Боб, я тут попал в одну сложную ситуацию и...» «Ничего у тебя не выйдет, Гарри. От вампиризма нет лекарства. Мне тоже очень нравится Сьюзен, но с этим ничего не поделаешь. Думаешь, до тебя никто не пытался отыскать это средство?» «Я знаю, что я не пытался найти его прежде», — буркнул я. «И у меня тут пара свежих идей, которые мне хотелось бы проверить». «Есть, капитан Ахав, буз сделано. Мы добудем для вас этого белого дьявола, сэр». «Еще как, черт подери, добудем! Но прежде нам нужно заняться кое-чем другим!» Глазницы черепа вспыхнули ярче. «Ты хочешь сказать что-то новое, а не эти безнадежные лишенные смысла изыскания насчет вампиров? Черт, уже интересно! Это связано как-нибудь с дождем из жаб?» Я нахмурился, нашел чистый лист бумаги, карандаш и принялся записывать события прошедшего дня. Это и мне самому помогало разложить их по полочкам. «Не исключено. Вообще-то это расследование убийства». «Ясно. И кто у нас труп?» «Художник. Рональд Ройль». Глаза Боба превратились в две маленькие светящиеся точки. «Ого! Кто просил тебя найти убийцу?» «Да я еще не знаю точно, убит ли он. Копы считают это несчастным случаем». «Но ты считаешь иначе!» Я покачал головой. «Сам я ничего пока не считаю. Но Мэб говорит, его убили. Она хочет, чтобы я нашел убийцу и доказал, что это не она». Боб погрузился в потрясенное молчание почти на целую минуту. Я скрипел ручкой по бумаге и ждал. «Мэб?» Выпалил наконец Боб. «Я не ослышался, Гарри? Мэб?» «Ага. Королева воздуха и тьмы? Та самая Мэб?» «Ага», — чуть более раздраженно повторил я. «И она твоя клиентка?» «Ну да, да, Боб». «И ты удивляешься, когда я спрашиваю тебя, почему ты не посвящаешь свое время чему-нибудь безопаснее, пусть даже немного скучнее? Ну, скажем, почему ты не вставляешь противозачаточные свечи бешеным гориллам?» «Моя жизнь — это вызов», — сказал я. «Вот зря, по крайней мере, в этом случае», — доброжелательно заметил Боб. «Гарри, я тебе не раз и не два говорил, да не путайся ты с ситхи. С ними все обязательно выйдет запутаннее, чем ты себе представлял поначалу. Спасибо за совет, Костяшка. Можно подумать, у меня был выбор. Леа продала ей мой долг. Раз так, тебе стоило предложить ей что-нибудь в обмен на свободу. Не сдавался Боб. Ну там, украсть для нее какого-нибудь там младенца, ну или еще что-то. Украсть? Младенца? Можно подумать, у меня без этого мало неприятностей. Ну, если бы ты не разыгрывал из себя все время пай-мальчика... Я потер большим пальцем переносицу. Наш разговор явно приобретал характер, неизменно вызывавший у меня головную боль. Послушай, Боб, давай не будем уклоняться от темы, а? Время – деньги, так что займемся делом, ладно? Мне нужно знать, за что Ройля могли столкнуть с лестницы. «Да нет ничего проще, Гарри!» – ухмыльнулся Боб. «Уж не за то ли, что он был летним рыцарем?» Ручка выпала у меня из пальцев и покатилась по столу. «Ух ты!» – пробормотал я. «Ты уверен?» «Ну, спрашиваешь!» – обиженно отозвался Боб. «Хм...» – сказал я. «Это означает неприятности. Это означает...» «Это означает, что эти штучки-ситхи куда более запутаны, чем тебе кажется. Тю, можно подумать, тебе не советовали не валять дурака и серьезнее относиться к заключаемым сделкам». Я хмуро покосился на череп и подобрал ручку. «Как думаешь, я здорово вляпался?» «Изрядно!» — ободрил меня Боб. «Владыки-ситхи наделяют рыцарей изрядной властью. Крутые ребята!» «Я мало что о них знаю», — признался я. «Они что-то вроде полномочных представителей фей, да?» «Только не вздумай брякнуть это при них, Гарри. Им это понравится не больше, чем если бы ты обозвал их обезьянами». «Ладно, скажи хоть, с чем я имею дело?» Светящиеся глаза Боба сузились, почти погасли. Потом снова посветлели. «Рыцарь ситхи смертен», — сказал Боб. «Это вроде как чемпион одной из династий ситхи. Он обладает властью высшего придворного, и он единственный, кому позволено действовать в тех случаях, когда дело касается не только ситхи». «Не понял». «Ну чё тут не понимать-то? Если одна из королев хочет устранить кого-то, она делает это руками своего рыцаря». Я нахмурился. «Погоди-ка, то есть ты хочешь сказать... что королевы не могут собственноручно прихлопнуть никого, не относящегося к их подданным?» «Ну, конечно, не в случае, если мишень с дуру заключает фатальную сделку, даже не попытавшись выменять краденого младенца на...» «Так, не уклоняйся от темы, Боб. Скажи просто, надо мне на этот раз опасаться, что меня укокошат, или нет?» «Ну, конечно, надо!» Ободряюще заверил меня Боб. «Это значит всего лишь, что королеве не позволено лично своими руками укоротить тебе жизнь. Ну, не царское это дело. Впрочем, никто не мешает ей, скажем, заманить тебя в зыбучие пески и смотреть, как ты барахтаешься. Ну, или превратить тебя в оленя и напустить на тебя гончих. Ну, или усыпить на пару-тройку столетий. В таком вот роде». «Это слишком хорошо, чтобы было правдой. Но знаешь, что мне кажется? Если Ройль и правда летний рыцарь, Мэп не смогла бы убить его, верно? Тогда почему подозревают ее?» «Потому что она могла совершить это не лично. И еще, Гарри, есть шансы, и немалые, того, что само по себе убийство Ройля ситхи не так уж и беспокоит. Они меняют рыцарей, как перчатки. Сдается мне, их огорчает что-то другое. Единственное, о чем они пекутся по-настоящему». «Власть», — предположил я. «Сила». «Ну, вот видишь, и ты иногда способен при желании шевелить мозгами». Я покачал головой. «Мэп сказала, что-то похитили, и я узнаю это что-то. И у меня есть предположение на этот счет. Насчет какой власти мы говорим?» «Ну, рыцарь ситхи, это тебе не фиг собачий», — напомнил Боб. «Значит, мы имеем дело с уймой магии, исчезнувшей в неизвестном направлении. Ограбление века?» Я постучал ручкой по столу. «А откуда, кстати, берется вся эта магическая энергия?» «От королев?» Я нахмурился. Ладно, скажешь мне, когда я собьюсь со следа? Если она исходит из королев, значит, это часть их, так? Если рыцарь погибает, энергия возвращается к королеве, словно притянутая резинкой. Ага, верно. Но на этот раз этого не произошло. Значит, летняя королева лишилась уймы сил. В общем, ослабла. Ну, если все так, как ты говоришь, то да. Согласился Боб. Равновесие между летом и зимой нарушено к чертовой матери. Черт, да ведь это объясняет дождь из жаб. Это серьезный поединок сил, так ведь? Боб закатил свои глаза огоньки. Ты про смену времен года? Тюгари. Ситхи ближе к миру смертных, чем кто-либо другой из небывальщины. До сих пор лето обладало незначительным преимуществом, но, похоже, оно его лишилось. А я-то думал, глобальное потепление имеет место из-за того, что коровы пукают. Тряхнул головой я. Значит, Титания утратила уйму жизненных соков, и подозрение, разумеется, падает на ее извечного врага Мэп. Ага, и ведь ничего не скажешь. От извечного врага вполне естественно ожидать такого. Я думаю, согласился я и хмуро покосился на свои записи. Боб, а что случится, если баланс между дворами не восстановится? Ну, ничего хорошего, ответил Боб. Это скажется на климате, вызовет изменения в составе растительного покрова и животного мира, и рано или поздно приведет к войне династии Ситхи. Это почему? Да потому, Гарри. Когда равновесие уничтожено, единственное, что остается королевам, это разнести все в пух и прах, а потом дать улечься и образоваться заново естественным путем. А чем это аукнется мне? Поинтересовался я. Это зависит от того, кто будет иметь преимущество, когда все уляжется. Вздохнул Боб. Война может породить новый ледниковый период. А может спровоцировать буйное размножение. Ну, последнее звучит не так уж и плохо, заметил я. Ну, если только это не относится, скажем, к вирусу лихорадки Эбола. У тебя ведь много друзей. А, что ж, значит и это не лучше. Вот именно, с энтузиазмом согласился Боб. Впрочем, ты не забывай, это всего лишь теория. На моей памяти такого не случалось. Впрочем, по их меркам я еще малолеток. Так или иначе, это нечто, чего королевы по возможности постараются избежать. Чем и объясняется интерес Мэп к этому, даже если она здесь ни при чем? Да даже если она и при чем, поправил меня Боб. Она тебе сказала прямо, что невиновна? Я помолчал, припоминая разговор. Нет, сказал я наконец. Только намекала, а так ходила вокруг да около. Ну, значит, не исключено, что это дело ее рук. Ну, или следствие каких-то ее шагов. Логично, согласился я. Получается, чтобы выяснить, что это дело рук одной из королев, нам придется найти ее орудие. Кстати, это очень трудно, укокошить одного из этих рыцарей. Одного лестничного марша для этого маловато. Возможно, если бы он ехал на лифте, причем в твоем обществе... Очень смешно, буркнул я, насупившись, и снова постучал ручкой по столу. Итак, чтобы убрать Ройля, требовалось нечто из ряда вон. Кто способен на такое? Да кто угодно. Правда, этого бы не удалось без побочных последствий. Ну там, горящих зданий, огнедышащих кратеров или чего-нибудь такого в этом роде. Но убить его так, чтобы это выглядело несчастным случаем, возможно, другой рыцарь и смог бы. В общем, если ограничивать круг подозреваемых исключительно дворами ситхи, это или зимний рыцарь, или одна из королев. А чародею такое под силу? Ну, не подлежит сомнению, но это должен быть очень крутой чародей, потративший уйму времени на подготовку и имеющий хорошие выходы на жертву. И даже так огнедышащий кратер гораздо проще фатальной бытовой травмы. Чародеи в последнее время держатся тише воды ниже травы. И потом, их слишком много, чтобы очертить маломальски приемлемый круг подозреваемых. Давай пока исходить из того, что это внутренние разборки фей. Это ограничивает круг тремя подозреваемыми. «Тремя?» «Ну, ты же сам говорил, что на такое способны трое. Летняя королева, зимняя королева, зимний рыцарь. Раз, два и три». «Гарри, я ведь сказал, что это могла быть одна из королев!» Я удивленно уставился на череп. «А их что, больше двух?» «Ну, фактически их три». «Три?» «У каждой династии». «По трое королев у каждой династии? Шестеро?» «Бред какой-то». «Ну, не такой уж и бред, если пошевелить извилинами. У каждого двора имеются фактически три королевы. Королева, которая оставила престол, королева, которая правит, и королева, которая унаследует престол». «Класс. И на какую из них работает рыцарь?» «На всех. Это своего рода групповуха. Да не бойся, у него разные обязанности по отношению к каждой». Я ощутил, как зародившаяся в загривке боль медленно, но верно расползается по всей голове. «Ладно, Боб, я хочу больше знать об этих всех королевах». «О которых именно? О тех, которые правят? О тех, которые оставили престол? Или о тех, которые унаследуют престол?» С минуту я молча смотрел на череп. Боль устраивалась в моей голове поудобнее. «Всему этому наверняка есть объяснение проще, чем это». «Ну вот это совершенно в твоем духе. Ты не можешь даже младенца украсть, но слишком ленив для сопряжения». «Эй!» — возмутился я. «В моей личной жизни нет места для... да, как его...» «Сопряжение, Гарри. Сопря...» «А, черт, не стоит и стараться. Королева, она так и есть, просто королева. Королева Титания, королева Мэп. Королеву, которая оставила престол, принято звать матерью. Королева, которая унаследует престол, известна как леди. В настоящий момент, например, зимняя леди является Мэйв. Летнюю леди зовут Аврора». «Леди, королева, мать. Ясно?» Я взял ручку и записал все это, включая имена. Просто так, для лучшего усвоения. «Значит, у нас есть шесть подозреваемых, способных на это?» «Ну, плюс зимний рыцарь», — напомнил мне Боб. «В теории». «Точно», — согласился я. «Семь». Я сделал пометку на бумаге и задумчиво постучал ручкой. «И вообще-то восемь». «Восемь?» — переспросил Боб. Я сделал глубокий вдох. «Элейн жива», — пояснил я. «Она расследует это дело для летних». «Вау!» — сказал Боб. «Вау! Говорил же я тебе!» «Знаю, знаю». «Ты думаешь, она могла пришить Ройля?» «Не», — покачал головой я. «Но если вспомнить, когда они с Джастином взяли меня тепленьким, я тоже ничего не заметил. Мне нужно только обдумать, имелись ли у нее возможности для этого. Я хочу сказать, если ты считаешь, что это было бы не по зубам мне, то уж ей тем более. Я всегда был на порядок сильнее ее». «Ну да», — хмыкнул Боб. «Зато она была лучше тебя. У нее уйма такого, чего у тебя не было и не будет. Изящество, стиль, элегантность, бюст». Я закатил глаза. «Короче, да, она остается в списке до тех пор, пока я не найду оснований ее вычеркнуть». «Надо же, Гарри, что за логика? Да я почти горд!» Я подтянул к себе папку, полученную от Мэп, и еще раз перебрал газетные вырезки. «Да, кстати, а тебе известно, кто сейчас зимний рыцарь?» «А фигушки! Мне очень жаль», — признался Боб. «Видишь ли, мои контакты с зимними носят, скажем так, ограниченный характер». «Раз так, ладно». Я вздохнул и собрал свои записи. «По крайней мере, я знаю, что мне делать дальше». «Вот приятно слышать», — подозрительно сухо заметил Боб. «Можешь не сомневаться. Я хочу больше знать об этом Ройле. Кто был с ним близок? Ну, может быть, кто-нибудь что-нибудь да и видел. Если полиция расценила это как несчастный случай, я сомневаюсь, что велось хоть какое-то расследование». Боб кивнул и каким-то образом ухитрился придать себе задумчивый вид. «И что? Дашь объявление в газету или еще чего?» Я медленно двинулся в обход стола, задувая свечи. «Пожалуй, начну с незаконных проникновений. А потом схожу на его похороны, посмотрю, кто там покажется». «Надо же! Скажи, мне тоже разрешат заниматься такими же интересными вещами, когда я вырасту?» Я фыркнул и повернулся к лестнице, забрав с собой последнюю горящую свечу. «Гарри!» — окликнул меня Боб, когда я уже поставил ногу на нижнюю ступеньку. Я помедлил и оглянулся. «Ты только это! Осторожней!» Если бы я не знал Боба лучше, я решил бы, что этот чертов череп дрожит. «Ты же с женщинами идиот идиотом! И ты даже представить себе не можешь, на что способна Мэп!» Секунду-другую я молча смотрел на него. Его оранжевые глаза оставались единственным пятном света в моей темной лаборатории. Почему-то меня пробрала дрожь. Я тряхнул головой, забрался по стремянке наверх и закрыл люк.